Всей громадой серой, стальною, содрогается над Невою долгий-долгий пролет моста. Воды мутные, речи простые, на перилах коньки морские, все расставлено на места, все измерено, все как надо, твоя совесть как снег чиста, и в глазах сухая прохлада. Это спутник твой, посторонний, спутник твой тебя проворонил, в плечи голову, в землю взгляд, осторожный, умный, умелый. Пусть получит он полной мерой, сам виновен, сам виноват. А над городом небо серое, речка, строчка Аполлинера. Вырвусь, выживу, не умру, я оставлю тебя в покое. Я исчезну, только с тоскою совладать не смогу к утру. Заколотится сердце снова, и опять не сможет меня успокоить дождя ночного стариковская болтовня.